Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вы хотели что-то сдать? Сколько за все? И скорее! Молодой человек, в нашем деле скорость враг хорошая цена. Сколько? Ну, я не знаю, за все может быть 1000-2. Но я сделаю более подробную оценку. Какого черта? Какие 2000? Да там минимум на 5. Не, молодой человек, может быть, в изделиях оно и 5, но мы принимаем только лом, чисто по весу. Послушай, мне нужны эти деньги, ты слышишь? Отдай мне эти деньги. Я не могу, я принимаю только по весу. Послушай сюда. Сейчас от тебя зависит человеческая жизнь, ты слышишь? Отдай мне эти деньги. Мне нужны эти деньги сейчас, товарищ, пустите меня, что вы делаете? Отдай мне эти деньги. Ну, отпустите меня. Да отпустите вы. Вы задержите. Да отпустите, да вы не понимаете. Да не убьют ее. Посмотри там в кармане. Да отпустите. Да не... Второго февраля 1982 года в скупке при одесском ювелирном магазине задержали окулиста центральной городской больницы Дениса Зотова. Он вел себя странно и агрессивно, поэтому оценщик сразу же вызвал милицию. Правоохранители знали, что открытый недавно скупки – объект высокой опасности, поэтому обязательно оставляли наряд совсем рядом. О том, что в скупке невозможно получить настоящую цену изделия, знали все, и посетитель не мог быть исключением. Чем же объясняется его бурная реакция? В милиции Денис Зотов рассказал, у него похитили жену. В найденной им записке требовали за жизнь Дарьи Зотовой 10 тысяч рублей, немалую по тем временам сумму. В скупку Зотов принес все семейные драгоценности, надеясь выручить за них часть суммы, необходимой для выкупа. Задержанного немедленно доставили в прокуратуру, где его уже ждал следователь Илья Акулов. Зотов рассказал Акулову, что пришел с работы домой около 18:00. В квартире был беспорядок, будто там дрались. Жены не было, хотя обычно в это время она всегда дома. И тут я увидел капли крови на полу. А на столе лежала та самая записка. Где-то через час мне перезвонили. Говорили явно и измененным голосом. Я подумал, что мужчина. Сказали собирать деньги и готовиться и ждать звонок. И предупредить, чтобы я не смел обращаться в милицию. У меня есть накопление. Я собираю на машину. Но 10 тысяч – слишком большая сумма. Поэтому я решил сдать драгоценность. Сильно нервничаю. А цену предложили мизерную. Вот я и сорвался. Хорошо. Посидите пока здесь. Послушайте. Они ее убьют. Мы сделаем все возможное. Привет, Ром. Ну что, есть информация? Времени немного, но вот что разузнал. Денис Зотов, 40 лет. Окулист в центральной больнице. С репутацией все хорошо, врагов нет. Что по супруге? Супруга Дарья Зотова, 35 лет, работает бухгалтером на ткацкой фабрике. Живут в частном секторе, есть адрес. Да что там адрес? Он у меня в кабинете сидит. Поехали. Дела с похищениями человека ради выкупа случались в те времена нечасто. Акулов сталкивался с таким лишь однажды. Письмо похитителя немедленно отправили на экспертизу. Милиция проверила телефонный номер. Денису действительно звонили в указанное им время. Звонок поступил с телефона автомата недалеко от больницы, в которой работал Зотов. Кроме того, удалось выяснить, что в 16:10 Дарья Зотова была дома и звонила к себе на работу. Она сообщила, что задерживается с обеда. Через минуту Дарья звонила мужу в больницу, но он был занят, и ответила медсестра. На работу женщина не явилась. Получалось, что похищение произошло в промежутке между 16:10 и 18:00. Больше никакими данными следствие не располагало. На месте все было так, как описывал Зотов. В доме были заметны следы борьбы, а на полу были пятна крови. Да. Похоже, это все-таки не шутки. Да какие ж тут шутки? У вас дом на два хозяина, я так понимаю? Да. Дали эту халупу от больницы время. Мы с женой в очереди на жилье стояли. Теперь даже не знаю. Как вы думаете, сосед мог что-нибудь слышать? Его в такое время никогда нет. Он санитар. Работает допоздна. Ясно. Скажите, а записка где лежала? Там на столе. Денис, скажите, а кому вы могли вот так сильно насолить? Я не знаю. Я вообще человек неконфликтный. И потом, я не богач. Кто вообще мог решить, что у меня есть такие деньги? Значит так, оставайтесь на месте. Сидите возле телефона и никуда не отлучайтесь, ясно? А как же работа? С работой договоримся. Рома, пусть ребята здесь караулят. Мало ли что, вдруг придется оперативно действовать. Да, и обязательно организуй запись звонка. Понял. Давайте. Боря, что по экспертизе записки? Ничего. Буквы приклеивали обычным ПВА. А из какой газеты вырезали? Не удалось установить. А что по отпечаткам? Только Зотова, милиционера и ваши. Не густо. Нужно покопать на самого Зотова. Может, у него враги какие были? Или в прошлом что-то интересное? Займись этим, Рома. Может, у тебя лучше получится. Свободно. Оперативник побеседовал с коллегами Зотова и узнал, что недавно у одной его пациентки в результате проведенной им операции почти пропало зрение. Ее муж Егор Рогов обвинял Зотова во врачебной ошибке, напал в больнице с кулаками. Не бог весть какая зацепка, но другой у следствия не было. Панфилов выяснил, что Егор Рогов работает на мебельном складе и отправился туда. Так, как прошел он? Степа вчера приехал на автомобиле на своем. Егор Рогов? Он самый. Я хочу поговорить с вами по поводу Дениса Зотова. А я не хочу. Все-таки придется. Из-за этого Криворукова у меня жена чуть не ослепла. И вы решили ему отомстить? Ну да, рожу ему начистил. А что, заяву на меня все-таки накатал? Да нет. Его жену Дарью похитил неизвестный. Что-то я не понял. Панфилов поинтересовался, где Рогов был вчера с 16 до 18. Здесь был, на складе. Моя смена. У нас после работы профсоюзное собрание было. На складе строгая пропускная система. Незамеченным уйти я не мог. На проходной спросить, я тут до 20:00 был. Хорошо. Но из города никуда не уезжайте. На проходной подтвердили. Егор был на складе до 20:00. На следующее утро в доме Зотова раздался телефонный звонок. Да, Ты собрал деньги? Да, я все собрал. В милицию не звонил? Нет, конечно. Хорошо. 10-й километр на выезде из города в сторону северного кладбища Пустырь. Что? Я не расслышал. Сегодня в 4 обменяем деньги на твою жену. Не глупи. Что он сказал? Я не разобрал. Сообщили время и место обмена. Собирайтесь. Звонил похититель, назначил встречу. Попробуйте отследить звонок. Собирайтесь. Акулов собрал группу и начал разрабатывать план задержания похитителя. Поставил задачу продумать все детали, чтобы операция не сорвалась. На кону человеческая жизнь. Рома, подсаживайся. Преступник, скорее всего, мужчина. Хотя, кто знает, голос изменен. Звонил из телефона автомата возле вокзала. Это нам тоже мало что дает. Соответственно, брать мы его можем только на месте обмена. Какой план? План, соответственно, такой. Смотрим внимательно. Я со своей группой вот тут. Ты, Рома, с Сережей. Вот здесь. Без моей команды ничего не предпринимать. Нужно обязательно убедиться, что Дарья Зотова на месте обмена. Послушайте. Может, я просто отдам им эти деньги, да и все. Зачем этот риск? Ее же могут убить. Слушайте, держите себя в руках, хорошо? Вам легко говорить. О, Боже. Боже, что делать, Боже? Я вам скажу, чего не делать. Не делать необдуманных поступков. Вам нужно обязательно убедиться, что ваша жена на месте обмена. Ясно? Ясно. Ну вот. В скупке задержан врач Денис Зотов, который пришел сдать золотые украшения и вел себя агрессивно. В милиции он пояснил, из дома выкрали его жену. Похититель требует выкуп, ему срочно нужны деньги. На следующий день Денису позвонили и сообщили место, где должен произойти обмен жены на деньги. Следственно-оперативная группа решила устроить засаду и взять преступника на горячем. Следователь и оперативники прождали больше часа, но никто не появился. Акулов не мог понять, почему похититель не приехал. Где-то допустили ошибку. Преступник заметил ловушку. Это было бы наихудшим вариантом. Ребята! Ребят! Сворачиваемся. Давайте мы вас подвезем. У нас машина. Да оставьте меня. Зотов выглядел совершенно убитым горем. Он винил в несостоявшемся обмене правоохранительные органы и говорил, что изначально был против засады. Акулов был уверен. Он проверил каждую деталь и не мог ошибиться. Под утро Зотову снова позвонил похититель. Сказал, что Денис нарушил договор и привлек милицию. Жену он может забрать в промзоне и сообщил адрес. Милиция тут же выехала по указанному адресу. В промзоне их ждала страшная находка. Я же вас предупреждал. Я же вам говорил. Успокойтесь. Я вижу. Успокойтесь. Я вижу гады. Даша. Это вы ее убили. Это вы ее убили. Зотова с нервным срывом увезли в больницу. Боря. Свежие следы от шин. И резина, видимо, лысая. В Судя по ширине колесной базы «Москвич». Боря, что за запах странный такой? На ацетон похоже. Да, похоже. Волосы очень хорошо впитывают запах. Может, ее держали где-нибудь в гараже? Возможно. Или в мастерской. Да, карманы хорошо почистили. Ну-ка. Это что такое? Счет из ресторана «Днепр». На двоих. Цифры какие-то. 12321. 12321. Может, адрес какой-то? Ну, это вряд ли. Надо выяснить. А тут и дата имеется, смотри. На счете стояла дата. 20 февраля. 4 дня назад. За день до похищения. Ну, получается, да. Боря, держи. Тело надо на экспертизу срочно отдать. Сделаем. Где же мы, Рома, прокололись? Зотов успокоится немного. Поговори с ним, узнай, ходил ли он с женой в ресторан. Ну, а если не он, то попробую установить, кто. Других ниточек у нас все равно нет пока. Придя в себя, Зотов рассказал, что никуда с женой он не ходил. Акулов отправился в ресторан «Днепр», чтобы выяснить, с кем именно ужинала погибшая за день до похищения. Официант узнал Дарью Зотову сразу. Женщина закатила скандал из-за несвежей котлеты. А ее спутник, крупный мужчина со шрамом на лице, едва не побил официанта. Спасло только появление дружинников. Официант сообщил, мужчина изрядно захмелел, угрожал последствиями и размахивал удостоверением «почетный донор СССР». Да еще говорил, что кровь у него настолько редкая, что из всех почетных доноров он самый почетный. Служба крови, служба жизни. Донорство крови в СССР называли проявлением социалистического гуманизма, добровольным актом товарищеской помощи. Донором крови мог стать любой советский гражданин в возрасте от 18 до 60 лет. Объем крови, сданный за один раз, не должен был превышать 300-450 миллилитров. Кровь доноров часто возвращает к жизни тех, кто находится на пороге смерти. Значком и удостоверением «почетный донор СССР» награждались люди, которые 40 раз сдали кровь или 60 раз ее компоненты. Почетный донор имел некоторые льготы, мог брать оплачиваемый отпуск в любое время, вне очереди получать медицинскую помощь и приобретать путевки в санаторий. После сдачи крови донору предоставлялись 2 оплачиваемых отгула, талоны на полноценный обед в столовой и небольшая денежная выплата. Некоторые недобросовестные люди стали использовать донорство как возможность увильнуть от работы и при этом получить кое-какие деньги. В короткие сроки милиция опросила всех работников станций переливания крови и донорских центров при всех медицинских учреждениях города. И в одном из них, при заводской поликлинике линолеумного завода «Большевик», опознали почетного донора с приметным шрамом на лице. Им оказался рабочий Игорь Шмаков. По свидетельствам работников поликлиники, Шмаков был человеком сложным, скорее всего, сильно пьющим. Однако в донорском центре на него буквально молились. И все из-за его редкой группы крови, 4-й, с отрицательным резусом. Такая кровь встречается менее чем у 10% жителей Земли. Илья Ильич, есть результаты вскрытия Зотовой. Давай быстренько, спешу. А куда торопитесь? На линолеумный завод. Нашелся наш человек со шрамом. Это хорошо. Посмотрим, хорошо ли, что по экспертизе. Значит так. Смерть наступила в результате удара по голове. Эксперты говорят, тяжелый предмет с рифленой поверхностью. Похожий на молоток для отбивания мяса. Так. Кровь, найденная в квартире, совпадает по группе с кровью Зотовой. Ну-ну. Я же вижу. Приберег что-то на десерт? Приберег. Трупные пятна при нажатии не изменяют цвет. Угу, так. И что? В общем, когда на трупное пятно нажимают пальцем, оно меняет цвет. А когда палец убираешь, цвет возвращается обратно к тому, какой был. Ну, допустим. И что это значит? Это значит, что Зотову убили после того, как позвонили ее мужу и потребовали выкуп. Или даже, может быть, еще раньше. Сразу после того, как ее похитили. Так это же многое объясняет. Выходит, похитители и не собирались менять Зотову на деньги? Или собирались получить выкуп просто так? Хотя в таком состоянии он мог бы сделать что угодно. Это все? Еще у нее на плече обнаружили след от пудры, хотя на лице пудры не было. Может, конечно, и раньше испачкалась. Понятно. Вот что, Рома, давай-ка ты дуй на линолеумный завод, пообщайся со Шамом, Шмаком его фамилия, а я пока результаты экспертизы хорошенько изучу. Илья Ильич, а? Проголодался ужасно. Можно? Да, конечно, Ром. Давай, бери. Спасибо. Давай, пока. Добрый день. Добрый день. Я могу поговорить со Шмаковым? А его сегодня нет. Но я могу позвать его бригадира. Будьте добры. Секундочку. Юрий Борисович? Тут Шмаковым интересуется. Спуститесь на проходную, пожалуйста. Ожидайте. Сейчас к вам подойдет. Спасибо. Добрый день. Да, здравствуйте. Моя фамилия Панфилов. Да, слушаю вас. Я хочу задать вам несколько вопросов касательно Шмакова. А Шмаков уже пятый день на работе не появляется. Да? Интересно. И мне интересно, отгул у него или загул. У меня план горит. А эти медики любую бумажку выпишут, лишь бы он лишний раз кровь сдал. Скажите, вы видели здесь когда-нибудь эту женщину? Дашу? Конечно, она у нас 5 лет проработала бухгалтером. Потом перевелась на ткацкую фабрику там к дому поближе. А у них, кстати, со Шмаковым приятельские отношения. А что-то случилось? Я не могу разглашать детали следствия, но Даша Зотова мертва. О, Господи. Панфилов достал чек из ресторана и попросил Борисова посмотреть на номер, который на нем написан. Ну, я, конечно, не уверен, но это похоже на наш формулярный номер. Это что за номер? Ну, я председатель нашего заводского жилищного кооператива, и каждая квартира имеет вот такой вот номер. Но я их наизусть не помню. Если нужно, можем подняться ко мне в кабинет, я посмотрю по журналу. Да, давайте. Пожалуйста. Все, ко мне. Да, все, да, проходите. Пойдемте. Такс, такс, такс. В кабинете Борисов отыскал журнал жилищного кооператива. Вот он. Дайте-ка ваш чек сюда. Настин почерк еще раз забрать. Да, это формулярный номер квартиры. А чьей? Семьи Зотовых. Дарья написала заявление на участие, внесла взнос, а после увольнения место сохраняется. А Олег Шмаков у нас член правления. Правда, на собрания редко ходит. Ну да, вы знаете. А зачем этот номер нужен? А жильцам он не нужен, это для БТИ. Ну или если, например, владелец хочет что-то оформить до получения квартиры. И что хотела оформить Даша? А я не знаю. Скажите, а что теперь будет с этой очередью после смерти Даши? Ну, Зотов, если захочет, может переоформить номер на себя. Правда, он в очереди немного опустится, но и трехкомнатную уже, наверное, вряд ли дадут. Зотовы стояли в очереди на трехкомнатную квартиру? Их же двое. Да, им положена двушка, но в жилищно-эксплуатационном отделе им утвердили. Дашин муж пишет какую-то диссертацию там или еще что-то. В общем, как научному работнику, как-то так. Скажите, вы мне адрес Шмакова можете дать? Да, конечно. Шмаков. Пожалуйста. Благодарю вас. Да, не за что. Всего хорошего. Всего доброго. Здравствуйте, гражданин Шмаков. Шмаков открыл дверь не сразу. Он выглядел нетрезвым и сильно помятым. Что это у вас ацетоном так пахнет? А это я самолеты клею. Люблю это. Успокаивает. А вы, товарищи, по какому делу? А мы расследуем похищение и убийство Дарьи Зотовой. Даша? Какое похищение? Какое убийство? Кто? Нас интересует подробно все, что происходило с вами после того, как вы ужинали с убитой в ресторане «Днепр». Что ты мне рассказываешь? А! Пусти, больно! Да ладно, пусти! Рука. Давай-ка его в кабинет там разберемся. И что это было у вас дома? Как это понимать, товарищ Шмаков? Вы простите меня, что я так невежливо. Просто испугался. Пьяный, голова не варит совсем. Навешайте на меня и дело с концом. А вы, значит, ни при чем. Вы меня подозреваете? По странному стечению обстоятельств вы не появляетесь на работе после вашего ужина в ресторане с Дарьей Зотовой. Это просто совпадение. Мы дружили с Дашей. Нет, ничего такого не было. Просто друзья. И о чем же вы разговаривали? Неделю назад Даша попросила меня узнать ее номер из формуляра, по которому она числится в жилищном кооперативе. Зачем? Чтобы изменить заявку. А зачем ей было изменить заявку? Она собралась разводиться. В смысле? Сказала ей, муж изменяет с ее сестрой Любой. Они сестры по отцу. Даша очень переживала, злилась. Я пытался уговорить ее подождать. Сначала получить квартиру, потом развестись и поделить. Но она уперлась. И где же вы были после вашего ужина с Дашей? Продолжил дома, само собой. Потом друзьям позвонил. То есть ушли в запой? Да. Понятно. Ну что ж, пока свободны. Алиби Шмакова подтвердили собутыльники, а по свидетельству соседей гуляние было таким громким, что пришлось звонить в дверь и требовать умерить обороты. Шмакова на протяжении этих дней видели все, включая продавщицу гастронома, в которой он регулярно бегал за добором. Из числа подозреваемых работника линолеумного завода исключили. Но его поиски не были напрасными. От Шмакова следователь узнал, что Дарья Зотова собиралась подавать на развод. Можно ли доверять показаниям вечно нетрезвого Шмакова? Однозначно ответить на этот вопрос следователь не мог. Но если Шмаков говорил правду, возникли вопросы. Почему муж ничего не сказал о своем романе с сестрой Даши и о разводе? Оперативнику Панфилову было поручено немедленно поговорить с Зотовым и параллельно навести справки о сестре. Что вам нужно? Хочу задать вам несколько вопросов. Мою жену убили. Из-за вас! Какие еще вопросы вы хотите мне задать? Ну, например, почему вы нам ничего не сказали о том, что Дарья хотела развестись с вами? Бред! Кто вообще сказал такую глупость? У нас есть сведения о том, что вы встречались с ее сестрой. С Любой? Ну да, с Любовью Щукиной. Я не знаю, откуда у вас там такие сведения, но Даши я не изменял. Тем более с Любой. Почему тем более? По словам Дениса Зотова, сестры, мягко говоря, не ладили. Люба работает маникюршей в парикмахерской, живет не очень богато, ютилась со старенькой мамой в двух комнатах в коммуналке. Вот недавно мама умерла. Еще какие-то там нерешенные проблемы с наследством отца. Слушайте, хватит заниматься ерундой, ладно? Что значит ерундой? Вместо того, чтобы искать преступника, вы придумываете всякую глупость о моей личной жизни. Захотите еще поговорить? Присылайте повестку. И обязательно занесите результаты. Да, все экспертизы. Все жду, как можно скорее. Добрый день, Илья Ильич. Привет, Ром. Оперативник Панфилов узнал, что отец Дарьи ушел к матери Любы давно. После его смерти комнаты в коммуналке и машина отошла жене, а Даше ничего не досталось. По этому поводу был большой скандал. Даша обращалась в суд, но ничего не добилась. Когда мать Любы умерла, Даша снова подала в суд. И вот с тех пор отношения между сестрами стали очень натянутые. Как вы думаете, это может быть мотивом для похищения и убийства? Кто знает. Чужая душа потемки. Поедь, побеседуй с этой Любой. Может, на месте что сообразишь? Ты, кстати, узнал, какой парикмахерской она работает? Обижаете, Илья Ильич. Молодец. Первое, что почувствовал оперативник, когда зашел в зал, резкий запах ацетона. Добрый день, мужчина. А у нас только женские стрижки. Или вы стену закрасить? Добрый день. Люба Щукина сегодня работает? Любка, к тебе кавалер. Что это у вас так ацетоном пахнет? Лакс на тебя снимают. А я уже не чувствую. Принюхалась. Здравствуйте, Люба. Моя фамилия Панфилов. Я хочу задать вам несколько вопросов касательно убитой вашей сестры Дарьи. А что о ней говорить? Дура она. И такой итог меня совершенно не удивляет. Но она вообще-то ваша сестра? Ну, сестра она по отцу. И мне по правде наплевать, что с ней. Скажите, а когда в последний раз вы видели сестру? Давно. Уже не вспомню. Мы и не общались. А ее мужа Дениса? Дениса недавно видела. Я в больницу к нему приходила. У меня что-то с глазами. От ацетона, наверное. Денис мужик нормальный. С женой только не повезло. Простите за прямой вопрос. Да. Между вами и Денисом что-то есть? Что за ерунда? Кто вам такое наплел? Вы извините меня, пожалуйста, но мне пора на обед. Меня подружки ждут. Панфилов вышел из парикмахерской вслед за Любовью Щукиной. Прямо у входа стоял старенький москвич. Я прошу прощения. Что еще? Скажите, это ваша машина? Наследство папина. Панфилов бросил взгляд на протекторы задних колес, полностью стертые. Гражданка Щукина, вам придется проехать со мной в отделение. В скупке задержан врач Денис Зотов. В милиции он пояснил, из дома выкрали его жену. Похититель требует выкуп, ему срочно нужны деньги. На следующий день Денису позвонили и сообщили место, где должен произойти обмен жены на деньги. Но в назначенное время преступник не появился. Похититель сообщил, Зотов привел за собой милицию, свою жену он может забрать в промзоне. В указанном месте нашли тело Дарьи. От ее волос сильно пахло ацетоном. На плече след от пудры. На земле оттиски протектора шин. Сыщики выяснили, безутешный муж не все им рассказал. Оказывается, Денис изменял Дарье с ее сестрой по отцу Любой. Обманутая жена собиралась с ним развестись, но и Люба, и Денис отрицают это. Любовь Щукину задержали, получили ордер на обыск москвича. Экспертиза подтвердила, рисунок протектора задних колес до мельчайших деталей совпадает со слепком протектора, снятого с места обнаружения тела Дарьи Зотовой. В багажнике обнаружили канистру с ацетоном. Часть ацетона вылилась и впиталась в ткань багажника. Кроме того, там же были найдены пятна крови по группе, совпадающие с группой крови Дарьи Зотовой. Но на допросе Любовь Щукина категорически отрицала причастность к гибели сестры. Что вы мне такое говорите? Никого я не убивала. Ваша машина была на месте, где нашли тело Дарьи. В багажнике вашей машины кровь. Я багажник месяцами не открываю. Он недавно ацетон разлился, а я даже не заметила. Видели? Может, мою машину угнали? Потом обратно поставили. Могло же так быть? Бывает. Где вы были в понедельник в 16:00? На приеме у Дениса. Я же говорила, у меня глаза болят. Вот я к нему записалась. Была там полчаса. Потом поехала на работу. Работала часов до 7, может, 6:30. Точно не помню. И кто может подтвердить ваши слова? Да любой. В регистратуре я записывалась. Денис может подтвердить. И где в это время была ваша машина? Возле дома. Снег шел. У меня резина совсем лысая. Страшно. Вот я на трамвайчике. Люба, а что это у вас за царапина на щеке? Это? Уже не помню. Кажется, веткой поцарапалась. Запамятовали. Такой пустячок. Люба, ну вы же понимаете, что все ваши слова мы тщательно проверим. Да проверяйте сколько угодно. Я говорю правду. Акулов понимал, что если слова Любови Щукиной подтвердятся, то, несмотря на найденные в машине улики, предъявить ей будет нечего. Дарья звонила на работу в 16:10, а в 18:00 Денис Зотов обнаружил дома кровь и следы борьбы. Если в этот промежуток у Любови Щукиной есть алиби, придется поверить в невероятное. Кто-то подставил ее, использовав машину. Правда, имелся еще один вариант. У Щукиной был неизвестный подельник. В конце концов, хрупкой девушке элементарно не хватило бы сил тащить тело. Акулов распорядился подержать Щукину под стражей. Оперативник Панфилов отправился на работу к мужу убитой. Зотов и медсестра из регистратуры подтвердили слова Любови. Она действительно пришла на прием около 4:00 вечера и пробыла в кабинете Зотова полчаса. Панфилов уже знал, что через 20 минут после больницы Любовь приехала в парикмахерскую, где пробыла до 6:30. Времени, чтобы похитить сестру, у нее не осталось. Панфилов чувствовал, что это могла быть хорошо выстроенная схема ради алиби, но не мог понять, каким образом. День добрый. Мне нужно задать вам еще несколько вопросов. Обычно прием у окулиста длится минут 10-15. А Любовь Щукина пробыла у вас около получаса. И даже вызвала недовольство у людей в очереди. Послушайте, я не измеряю пациентов минуты. Я уделяю столько времени, сколько нужно. И вообще я не верю во всю эту вашу чушь с машиной Любы. Да вы могли сами подкинуть ей улики. Дело же раскрыть надо. Когда вы пришли на работу в день похищения? Как обычно, в 8 утра. Отлучались на обед? Да. Меня не было между 2 и 3. Где обедали? Зашел в столовую. Прогулялся немного. Скажите, Денис, вы читали Шерлока Холмса? Да, в детстве что. В одном рассказе есть такие слова. Если при расследовании отбросить все невозможное, то, что останется в результате, и будет истиной. Ну и к чему вы все это сделали? Тут это рассказываете. К тому, что я уверен, что в смерти Дарьи виноваты вы, Любовь Щукина. Этого и следовало ожидать. Вместо того, чтобы преступников искать. Ничего. Слава богу, наш советский суд верит только вещественным доказательствам. Сколько идти от вашего дома до работы? 7 минут, а что? Вот теперь все стало на свои места. Панфилов быстро и четко изложил Денису Зотову, каким образом он убил собственную жену. Зотовы жили в частном секторе. Заборы вокруг высокие, да и соседей днем дома никогда нет. Зотов знал, что на обед жена всегда приходит домой. Он встретил ее. Получив момент, ударил Дарью по голове. Удар оказался смертельным. Его сообщница, Любовь Щукина, ждала в машине неподалеку. Оставалось поехать в промзону, выгрузить тело убитой из багажника, а уже потом подчистить следы и устроить спектакль с мнимым похищением. Но перед этим необходимо было обеспечить алиби. Для этого Любовь пришла на прием к Зотову в 4:00. Затем хрупкая Щукина легко вылезла в окно. Сумка. Она быстро дошла до дома Зотовых и оттуда позвонила на ткацкую фабрику. Там подумали, что звонит Даша. Алло, здравствуйте. Это фабрика? После чего она тем же путем вернулась в кабинет Зотова и вышла из него вместе с сообщником. Как раз успеваю. Отлично. Зотов отправился домой, чтобы обнаружить похищение жены. А Люба в условленное время позвонила из телефона автомата, сымитировав звонок похитителя. Алло, хорошо, хорошо, молодец. После этого Люба еще несколько раз изображала похитителя. Голос, вероятнее всего, изменила, зажав нос и намотав на телефонную трубку платок. Вот так вы все и провернули. В общих чертах, в деталях я могу ошибаться. Браво! Вас умер великий писатель-фантаст. Да только для суда нужны вещественные доказательства, а не ваши фантазии. Вы ничего не докажете, слышите? Докажем. Можете не сомневаться. Денис Зотов буквально бредил новой кооперативной квартирой. Даша встала в очередь, а среди его пациентов очень удачно оказался начальник жилищно-эксплуатационного отдела горосполкома, который помог Зотовым оформить целых 3 комнаты. С тех пор Денис считал дни и люто ненавидел частный домик на 2 хозяев, выделенный ему поликлиникой в качестве временного жилья. Он часами мог фантазировать, как вместе с женой заживет в новом 3-комнатном кооперативе. Но постепенно в этих мечтах место Даши заняла ее сестра Люба. Денис и Люба надеялись, что их отношения останутся в тайне, но Даша узнала о их романе. В случае развода Денис терял возможность получить долгожданную квартиру. А вот в случае смерти жены всю квартиру с помощью того же работника исполкома можно было переоформить на себя. Вот эта маленькая пудреница и аналитический талант оперативника Панфилова разрушили почти идеальный план убийства. Есть. Есть, Илья Ильич? Следы крови. Видимо, Щукина, вылезая из окна, поцарапалась. А с чего вы взяли, что это Люба? А с того, Денис, что на оконной раме также обнаружены следы пудры. Ну и что? А то, что похожая пудра обнаружена на одежде, убитой Дарьи Зотовой. А я готов поспорить, и экспертиза это докажет, что это пудра вашей любовницы Щукиной, которую она носит с собой пудреница. Закругляемся. Экспертиза действительно подтвердила слова следователя. Пудра, найденная на теле Дарьи Зотовой и на окне, оказалась идентична той, что содержалась в пудренице Любови Щукиной. Кроме того, уже зная, что и где искать, эксперты внимательно осмотрели телефонную трубку в доме Зотова и нашли там следы той же пудры. Группа крови на окне совпала с группой крови подозреваемой. Суд счел собранные доказательства исчерпывающими. За убийство, совершенное в группе по предварительному сговору, Любови Щукиной дали 12, а Денису Зотову 15 лет лишения свободы.